Седьмая глава. Враг веры моей, возлюбленный мой. Ушел Кашфула и пропал. Не то что золоченым куполом, луженым даже чайником не вернулся. Сваты щедрого на посулы тоже след простыл. Война судьбы людские смешала, все дороги запутала. Ночами не спал Гариф Агай, ждал сына. Может, хоть в лихие эти времена родимая земля назад потянет, думал он. Душа изнывала, корил себя младшенького. С неокрепшими еще крыльями взял и выпустил из гнезда. И мачеха с ним заодно тревожилась, спрашивала порою, от Кашфулы вестей нет ли, отец? Нынче во сне его видела, да ясно так. Гариф жене верит, потому что она никогда не обманывает, на душе становится легче. Но месяцы идут, годы проходят, и душа начинает свыкаться, смиряться. Нужно сказать, что в мальчишеских забавах Кашфула не верховодил, задора играм не прибавлял. В спорах, в мальчишской суматохе сверстники порой его и не замечали, но ушел он, и куда ни глянь, всюду нужен Кашфула. Лошадей ли в ночное гонит, на Акманайли рыбачить идут, в Сабантуйли за оврагом играют, шарли из конца в конец улицы гоняют, все кажется мальчиком, что одного человека не хватает, каждый раз одно место пустое. Долгое время Курбан-Гали и Нурислам совсем осиротевшими ходили, но пыль времени и не такие следы заметала. Сначала с германцем воевали, потом внутренние усобицы на годы растянулась. Мальчишки в косяк джигитов вошли, девочки стали невестами. Врали адвокат, как и прежде, при случае подтверждали свои прозвища, хоть и редко, но возвращались домой калеки, без руки и без ноги и слепые, расходились по улу баииты, стихотворные сказания про войну, горестные песни, плачи, приличные и неприличные частушки и всякие злые анекдоты. Видать, этот Дельми, внук рыбака Насыра, зря времени терял, впрочем, и без него сочинителей порядком развелось. Ту зиму, когда скинули царя, случилось событие оглушительное. Узнали, чуть с ног не попадали. От того, что где-то далеко скинули царя, народ особо не убивался. Одного скинули, так другого посадят, не впервой. А вот наша история. Такого прежде глазами не видывали, ушами не слыхивали. Из улицы в улицу, из аула в аул, верхом на конях разнесли эту весть. Эй, хей, слушай весь Ямагат! Старый, млад, здоровый, хворый, ближний и дальний, слушайте каждый, в неведенье не оставайтесь, взывали гонцы. Зубейда приняла бесчестье. Дочь известного торговца Халиулы, известная красавица Зубейда предала с позору. А как все было, молва донесет. Зубейда опозорилась. Из дома с евреем убежала, осрамилась. Зубейда до каких только краев не разлетелась, в чьем только сердце не вызвало ненависти, проклятий, жалости, тревоги или горечи это имя. А случилось вот что. Славная своей красотой, умом, благовоспитанностью, Зубейда, любимая дочь Халиулы Бая, всех парней аула иссушившая, гордая Зубейда сбежала с кудрявым Иосифом, сыном Якова, который уже 3 года на улице Кузнечиков держал лавку с красным товаром. В самую глушь полночи бежал. Отец с матерью и старший брат со снохой уехали в город Бугульму к приятелю-торговцу на свадьбу. Другой брат собрал парней своих ровесников и ночь напролет шлепали в бане картами. Хоть бы какая собачонка тяпнула беглецам вслед. Вот так и случилось. Уму непостижимо, рассудок рассыпается, в глазах темно. Однако с рассветом кулушевцы быстро пришли в себя. Как уже сказано, в четыре стороны поскакали четыре гонца, четыре вестника. Самые ярые мужчины запрягли лучших коней гуськом и пустились по большим дорогам в погоню. Один даже, стоя в санях, пальнул из ружья в небо. Тем временем разъяренная толпа подошла к лавке Якова. Лавка эта разделена надвое. В задней комнате сам хозяин с единственным сыном живет, а в передней на полках, свернутой большими тюками, лежит товар. Меж двух комнат только легкая дощатая дверь. Кто-то схватил крошечного ростом с седой бородкой в маленьких очочках Якова за рукав синего бешмета, у них лапсердаком называется, выволок и поставил на крыльце. Старик дрожал всем телом, даже широкие штанины, выпущенные поверх коричневых с залатанными носками валенок, била крупная дрожь. Яков был человек добрый, честный, кроткий, это все знали, даже называли его на свой мусульманский лад Якупом. Потому толпа, хоть и вовсе распалилась, разбушевалась, взять вот так и сразу наброситься не решалась. Даже самые остервенелые пока лишь сыпали угрозами, дальше этого не шли. «Хи-хи-хи, вражина, кяфыр! Куда прелюбодеев своих спрятал отступник? Над мусульманами глумишься, спалить все дотла! Где щенок твой пес?» Ясное утро померкло перед глазами Якова, все стало черно. Он снял свои маленькие очочки, и стало еще темней. Еле усмирив дрожащие руки, снова надел очки, но день не зажегся. Стояла черная ночь. — Чего стал, как крест? Отвечай, поганый! — Яков молчал. — Надо ведь что-то делать с ним, Ямагат! — нерешительно протянул один. Лукман, каменная глотка, который всегда против всего схода шел, любую ссору обращал в потасовку, заревел. «Чего ждем? Жуем! Подпалить дом и самого туда же, и делу конец, прямиком в иудейский рай отправиться!» В нахлобученной по самые брови заскорузлой шапчонке сшить новую шапку для себя недосуг, вышел старик Кабир и встал рядом с Яковом. Левым кулаком зажал под самый корень реденькую бородку. Была у него привычка, когда чувствовал безвыходность, хватался за бороду. — Давайте подумаем, Ямагат, — сказал шапочник негромко. — Он ведь другого бога исповедует. Суд нашей веры будет ли для него истинным? Надо у хазрета спросить. — Зачем у хазрета спрашивать? Вон брат той распутницы стоит, пусть скажет. — Я не знаю, — сказал брат девушки, опустив измученное бессонным лицо. Но после слов Кабира гнев толпы немного остыл. Очень скоро, посадив в легкие саночки, запряженные серым в яблоках жеребцом, привезли муллу Мусу. Придерживая полу зеленой выдровой шубы, он вылез из саней. Спокойно, словно ничего не случилось, тусклым, как всегда, голосом приветствовал собравшихся. — Ассаляму алейкум вам, правоверные! Каждому, медленно, словно проверяя, обвел всех взглядом, на Якове остановился, чуть заметно кивнул. — Вагаляйкум ассалям, хазрет! — согласно ответила толпа. — О делах, заботах ваших наслышан, Ямагат, — сказал мулла. Помолчал. Подождал, когда народ затихнет, потом заговорил снова. «Этому греху ты, заведомо зная, дорогу открыл, Якуб!» «Знал, но дороги не давал, хазрет!» «Говори ясней!» — опять заорал Лукман. «Еще осенью сын стал просить, чтобы разрешил жениться на мусульманке. Я разрешения не дал, он бушевал и плакал, я стоял на своем. Он затих, я успокоился. Сказанная правда, Якуб. Богом клянусь, хазрет. Коли так, я Магат, и мы, Якуб, в равной мере пали в горе и позор. Страдания его не меньше наших. К тому же он иудей, и коли осудим мы его своим судом, неугодное Богу сотворим. Ты, Якуб, ступай в святилище своей веры и скажи обо всем, что случилось. Сочтут виновным, там тебя и осудят, там ты и кару примешь. И сына своего, если поймают и вернут, забери с собой. Яков простер руки и шагнул вперед. Наступил мимо и грянулся с крыльца. Круглая суконная его шапочка откатилась в сторону. Все, кто стоял рядом, отшатнулись в изумлении. «Я ведь ослеп, хазрет! Не гони меня из аула!» Эти слова оглушили толпу. Люди стояли и шевельнуться даже не могли. «Будь по-твоему, — сказал Муса Мула тем же ровным голосом, — тебя не обидят». Он сел в легкие сани, запряженные серым в яблоках иноходцем, и уехал. Толпа начала расходиться. Круглые черные шапки, лежавшие на снегу, словно никто и не видел. Нет, один увидел. Вральну Рислам. Отряхнул от снега и сунул Якупу. Тот на ощупь взял в руки, но на голову не надел. Так и остался стоять. Две-три слезинки скатилось по его густо седой бороде. Где только не искали беглецов, мало до Уфы, до Оренбурга и Челябинска доехали, ни следов, ни слухов, шито-крыто. Где голова спрятана, там и хвост не торчит. Но все же мир не совсем глух и слеп. Уже после вторых петухов Нурислам, собиравшийся на утро в извоз, выходил задать лошади овса и кое-что в глухом переулке за их забором разглядел. Видел мужчину, который стоял возле запряженной в дровне лошади, и девушку, спешащую с того конца проулка, с большим узлом под мышкой приметил. И то разглядел, что сели они в сани, и сначала поехали медленно, а потом пустились рысью, и кто такие, Нурислам тоже смекнул. Вспомнил и слухи о них, пролетевшие недавно по аулу. Впрочем, пролетели они тогда и затихли. У кого хватит смелости, а дочке Халиулы Бая долгие пересуды вести? И вот какое теперь опасное дело затевается. Лихое затевается дело. Выйди на улицу, крикни караул, весь аул мигом проснется. И на улицу не выбежал Нурислам, и караул не крикнул. Нет, он не подумал, пусть, мол, двое влюбленных своим законом живут, сами свою судьбу ищут, не из таких благих пожеланий. Не в тех еще был годах, чтобы подумать так. Кровопролития, испугался он. Убийство. Если бы парня с девушкой нагнали, без топора, ножа не обошлось бы. К тому же, говорили, есть у Юсуфа шестизарядный самопал. За гумнами беглецы завернули на самую пустынную дорогу, через лес и пропали в ночи. Много лет прошло после революции. Халиулабай умер. Сыновья его разъехались кто куда, и в караульной избе открыл Нурислам народу свою давнюю тайну. Облизывая толстые губы, он рассказал, «А ведь тот человек, что Юсуфу из убийде благословение дал и светлую их судьбу им в руки вложил, был я. Сам лучшего рысака запряг, сам их в нашем проулке свел». Сам усадил их в легкие сани на подрезах и самую надежную дорогу указал. Потому и на след не напали. Говорят, Юсуф теперь в больших комиссарах ходит. Нынче ведь все евреи комиссарами стали. Наверное, еще вернется, разыщет меня. Рассказывая, враль даже день, час и минуты назвал. Народ слушал в изумлении, то есть верил. Но Юсуф почему-то, благодетеля, который вручил счастье, да еще надежную дорогу указал навестить, не спешил. А к слепому Якову, той же весной, в самый разлив, приехала какая-то родственница и увезла его неизвестно куда. Тогда про Зубейду длинные-длинные баиты и насмешливые песенки пелись, срамные частушки на аул так и сыпались. Непристойные частушки сошли быстро. Ядовитые песенки тоже долго не остались, а горестные поучительные баиты из памяти не уходили долго. Особенно слова, будто бы сказанные самой Зубейдой, долго ранили тонкие души. «Рыдайте, подружки, над горькой судьбиной моей. Он враг моей веры, возлюбленный мой иудей. Во имя любви он, безумец, отрекся от всех. Скажи мне, Господь, разве любовь — это грех? О, лик его юный, в нем дышит сама красота. О, имя Юсуф прошепчи, и вас жаждут уста. Зачем же, Господь, ты нарек, как пророка его, нарек и отрекся, отдал иноверцам в родство? Лишилась рассудка, и тьму обнимаю, и свет. Не ада страшусь, а того, что раскаянья нет. Тобою Господь проклинает отец свою дочь, и мать проклинает, и ты мне не можешь помочь. Летать научил, но зачем, если крылья сломал? Любить научил, но единого храма не дал. Нет-нет, но и поныне услышишь эти строки из уст какой-нибудь старушки.